Я не могу уснуть в эту ночь, поэтому просто читаю, пока не слышу глухой звук у двери, словно кто-то лупит по ней кулаком. Выбравшись из своего кокона одеяла, осторожно подхожу к двери. Уже час ночи, и я совсем не жду гостей. Осторожно дверь открываю, чтобы встретиться с ним, с Бакировым. А спросить, кто там? Забыла. Низкий бархатный голос, прокуренный и хриплый. Бакиров стоит на пороге, облокотившись о косяк двери. Его почему-то сильно качает. Извините, вы ко мне? Осторожничаю. Михаил Александрович выглядит мрачным, и от него опасно веет алкоголем. Пустишь? Ответить мне не дают, так как мужчина проходит квартиру мимо меня, даже не разуваясь, осторожно закрываю дверь. Вот так гости у меня. Бакиров проходит по коридору, я плетусь за ним. Хотите чаю? Хочу. Басит и, пошатываясь, заходит на кухню. Я ставлю на плиту чайник. Наспех мастерю чай и подаю с печеньем, на которое мужчина даже не смотрит. Вместо этого он смотрит на меня каким-то тяжелым, захмелевшим темным взглядом. Я стою перед ним в простой майке и пижамных шортах, открывающих ноги, и, кажется, Бакирову не нравится мой наряд. Иди. Куда? Оденься, нормально. Михаил Александрович голову опускает, словно ему неприятно смотреть на меня в одной пижаме. И я послушно киваю, возвращаясь уже в огромном махровом халате до пят. Бакиров все так же сидит за столом. Чай не тронут, печенье тоже. Однако он весь напряженный какой-то, дышит тяжело, страшно. Как меня видит, поднимается и подходит. Так близко, прямо в стол заставляет вжаться и поднять на него глаза. Вдохнуть запах, который безумно нравится мне. Пусть сейчас он и смешан с ароматом спиртного. Михаил Александрович, у вас случилось что-то? Да, ты. Ты случилась, маленькая. Замираю, когда его рука тянется к моему халату. Однако он не касается его. На полпути сжимает огромную руку в кулак, еще сильнее напрягаясь. В смысле? В прямом. Я не понимаю. При этом Михаил Александрович сглатывает и ставит обе руки на стол таким образом, чтобы я вплотную прижалась к столу спиной, оказавшись в капкане. Вырваться некуда, да и смысла особого нет. Однако я понимаю, что Бакиров пьян сейчас, и, похоже, он мало контролирует себя. Его заметно покачивает, и я начинаю нервничать. Мы уже это проходили, и тогда мне было очень больно, когда он сперва меня так сладко поцеловал, а после прогнал. Точно ненужного щенка. Повторения той боли я не хочу. Мне это, спать пора. Конечно. Такие девочки, как ты, уже давно спать должны. Да, ангел? Боже, как он имя мое произносит. С хрипотцой. Словно каждую букву смакую, а я в глаза его смотрю. Темные, пьяные, опасные, которые так нравятся мне. Михаил Александрович, извините, что сегодня сказала, что ненавижу вас. А что ты меня любишь? Поджимаю губы, мне хочется сказать «да», однако нужно ли ему это «да»? Наверное, нет. Напугал я тебя сегодня. Да, ангел. Встрагиваю, когда Бакиров руку поднимает и проводит сбитой костяшкой по моей щеке. Нежно. Хоть и лапа у него грубая, большая, как у медведя. Вижу, как сильно он сдерживается, как не хочет причинить мне боль. Я же вся трепещу просто от его прикосновения, и так хочется еще. Аж тянусь к нему, как мотылек на пламя. Нет, нисколько. Врёшь. Усмехается так опасно и красиво одновременно. Ближе ко мне подходит, вжимает собой в этот стол, и я чувствую, как сильно он возбужден. Животом чувствую, там все просто каменное у него. Маленькая лгунья. Заправляет волосы мне за ухо, нежно, заставляя просто трепетать перед ним. Ну что ты смотришь так на меня? Не нравлюсь? Тот сосунок тебе больше нравится? Нет, не говорите так. А как? Как говорить, ангел? Ты уже собралась в свое кино. Дашь ему поцеловать себя. Позволишь коснуться тела. Дашь себя трахнуть. Кулаки сжимаются от его нежности и грубости, пошлости. Закипаю уже я. Невыносимо. Я не знаю правил этой игры. А вам не все ли равно? Какое вам дело, если я вам противна? Я знаю. Отталкиваю его с силой, ударяя в грудь. Но Бакиров даже с места не двигается. А мне становится страшно. Впервые с ним. Мы здесь наедине, и я бы не испугалась, если бы Михаил Александрович был трезв. Он только в таком пьяном состоянии ко мне подходит. Может, вот так, не скрывая, говорить в лоб то, что думает. С одной стороны, мне это даже нравится. Когда он снимает этот контроль, и тогда я могу побыть так близко к нему. Ты мне не противна. Я знаю, что это не так. Пустите! Страх разливается по венам. Я начинаю отталкивать его, но это все равно, что сдвинуть гору. Бакиров огромный взрослый мужик, и я... только закончившая школу. Не отпущу. Нихера ты не знаешь, девочка. Даже пикнуть не успеваю, как Бакиров с легкостью подхватывает меня под попу и, прижав к себе, выносит из кухни в спальню.